Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Эту краткую службу страстям Христовым мы совершаем, прежде чем наступит Страстная Седмица. И в этом есть особый смысл, потому что весь пост наш крестный, он весь устремлен ко кресту Христову. Если каждое евангельское слово, которое сказал Господь, будет судить нас и судит сегодня, то тем более нас будут судить слова, которые говорят о Его крестных страданиях. Всякое слово евангельское, как говорит апостол Павел, есть слово крестное. Тем более слово о самом кресте, о том, что является нашим спасением, и перед чем вовеки будет стоять душа каждого человека. Я уже рассказывал вам из Отечника об одном подвижнике, который пришел однажды к своему учителю и застал его с изменившимся просветленным лицом. И после настойчивых расспросов этот учитель сказал, что увидел то, что относится к самому главному в жизни христианина. «Я стоял там, где Господь на кресте, а рядом Его Пречистая Матерь и возлюбленный ученик. Я хотел бы умом своим пребывать там всегда». И во веки веков каждый человек, пребывая своим умом и душою там, где Господь, будет изумляться той бесконечной любви, той мудрости, той тайне жизни, которую открывает нам Господь ради нашего вечного спасения. Сегодняшнее чтение Евангелия от Матфея начинается той любовью, которую способен принести человек своему Господу, пока Господь еще пребывает на земле, когда некая жена приносит в дом Симона фарисея скляницу драгоценного мира и покрывает им главу Спасителя. Самое главное в христианстве – это способность вот так вот щедро, ничего не жалея, все, что есть у тебя, принести и отдать Господу и другому человеку. Это самое главное в Евангелии. И самое ужасное тут же показывается нам – это предательство Иуды, когда власть материального, денег над душою может доводить человека до предательства всего. И мы видим далее глубину ужаса учеников на Тайной вечере перед возможностью ими предательства своего любимого учителя. Каждый человек, самый близкий ко Господу, оказывается, стоит перед возможностью этого предательства. Тайная вечеря нам показывается, где Христос заключает новый завет Своей кровью с человечеством, со Своими учениками. И мы видим апостола Петра на этой тайной вечере в страстях Христовых. И каждый из нас может отождествлять себя с Петром, с его отречением в то или иное время нашей жизни. «Если все отрекутся, — говорит он, — Господи, я не отрекусь от Тебя». Он полон веры в это, он любит своего Господа. В духовно напряженные моменты мы даем наше обещание Богу, что мы будем Ему верны, и ничто нас не может сломить. И наше мужество кажется прочным. Мы ко Господу устремлены. На самом деле мы ослеплены верою в наши собственные силы. И мы, ослепленные, не видим Господа, который горестно смотрит на нас в это время. Никто из нас не может предсказать, как мы будем вести себя, когда нас поставят спиной к стенке. И наша решимость исходит не из того духовного, благодатного, божественного, Богом данного предведения, а из того, что мы верим в свою силу, в свое благородство, в свою верность и желаемое принимаем за действительное. Если мы самих себя не понимаем, нашей ограниченности, наших ложных претензий на верность Христу, как возможно, чтобы мы постигли пути Господни, которые Он открывает нам для нашего спасения? Церковь ведет нас с Великим постом к Страстной Седмице, к Тайной Вечере, которой мы готовимся каждым причастием. И мы должны будем, когда наступит Великий Четверг, все приобщиться нашими сокровенными глубинами к истине Христовой, которую невозможно выразить словом. Но это то, что Господь предлагает каждому из нас. Он зовет лично каждого из нас на брачный пир царства. Он стоит в Сионской горнице, где эта вечеря совершается. Он есть дверь, аз есть дверь, говорит он. Мною аще кто внидет, спасется. И он слуга, который умывает ноги входящим на тайную вечерю. И он первосвященник, который приносит пасхальную жертву. И он агнец, заколаемый за нас, жертва, принесенная для нашего спасения. И это невозможно узнать никому, ни из каких книг, ни из Евангелия в том числе, ни из каких описаний этого далекого события истории. Это возможно только узнать принятием его зова, стать причастником вечери тайной, стать причастником креста Христова, потому что одно неотделимо от другого. Поэтому мы знаем, что тот, кто выводит своих учеников из Сионской горницы во тьму снова того мира, из которого они пришли, он выводит их для того, чтобы быть с ними и страдать за них, за нас, когда снова и снова мы забываем наши обещания Господу и обращаемся в бегство, как только угрожает нам опасность, когда снова мы предаем своего Господа не исповеданием веры, а грехами своими. И что мы можем сделать в этот момент, если, подобно Петру, не заплакать, как он заплакал при пении петуха, и обратиться, обернуться навстречу любящему взгляду Господа, помня, что дверь покаяния, дверь в Сионскую горницу всегда открыта и ждет нашего возвращения. Но мы должны также помнить, какой ценою открывается нам эта дверь. Никто из нас на самом деле не может приблизиться к этой тайной вечере, точно так же, как никто из нас не может приблизиться к глубинам ужаса Гефсимании. Никто не может постигнуть этой страшной, победоносной войны, которую Господь ведет за то, чтобы воля человеческая соединилась с волей божественной, наша воля человеческая. Может быть, кому-то из нас кажется, что он мог бы, по крайней мере, стоять рядом со Христом, сострадая Ему. Но ведь мы знаем, что даже самые близкие Его ученики, те, которые были свидетелями славы преображения, не смогли этого сделать. И то, что бьет в сердце, то, что поражает, прежде всего, это факт, что Христос был предан другом. Христос напоминает Иуде, когда он приходит с этой толпой, со светильниками, с дрекольями, с оружием, как на разбойника, вышедшей толпой. Напоминает, что он избрал его как друга. Даже в этот момент предательства он зовет снова Иуду вернуться к дружбе. И мы тоже избраны Христом, все быть его друзьями. Потому что быть крещенным человеком, быть христианином – это значит вступить в дружбу со Христом. И это не от нас зависит, первых, стать его другом. Он нас избрал, первый, чтобы мы стали друзьями. Он нам открыл то, что не может постигнуть никакой ум самого великого человека. И он предлагает нам дружбу, на которую мы должны ответить. И мы должны себе ответить сегодня, что мы делаем из этой дружбы. И все, что описывается сегодня в Евангелии, то, что мы видим далее, и в Гефсимании, и на Голгофе, креста Христова, когда пред нами предстает Бог взятый, связанный, когда мы видим, что человечество восстало на Бога, и оно близко уже к полной победе над Богом. Мы должны увидеть, как то, что происходит с Иудою, то, что происходит с Петром, это то, что должно нас заставить задуматься, что мы с вами не исключены из того, что с ним происходит, когда Господь являет предельное соединение со всеми людьми, и самые близкие люди оставляют его. Мы не исключены из этого предательства. И то, что происходит у креста, вот это сатанинское торжество, это близящаяся, кажется, победа над Богом, в это я тоже включен, каждым своим грехом. И что страшнее, где более явственно действует сатана? Там, где Иудина предательство, или там, где первосвященники, старцы, давние враги Христовы, обращают сердце народа, того народа, который так любил Христа, против Господа. Что страшнее? И дьявольская победа, дьявольская насмешка над всем и во всем, даже в этом имени Варавва, которое значит «сын отца» в переводе на русский язык. Этот убийца получает оправдание, в то время как сын Отца Небесного приговаривается к смерти. И Пилат, который знает, что он поступает несправедливо и думает, что он может умыть руки от крови праведника сего, пустотою заполненной церемонии, жестом тем, который он совершает. И вот эти массы народа, которые забыли мгновенно о всех чудесах Христовых, о милосердии Божьем, они полагают в безумии своем, что они могут принять всю полноту ответственности за происходящее на себя и на будущее нерожденные поколения. Кровь Его, говорят они, на нас и на детях наших. Никто не сознает, что только во власти Божией, в Его руках, выносить суд и даровать прощение, и что Господь, принимая в молчании их жестокий приговор, приносит свою кровь, как искупление за всех. И, наконец, мы видим, как царь царей, одетый в одежду поругания, в багряницу, избитый, поруганный, осмеянный, оклеветанный, заплеванный, этой толпой истерзанный до полусмерти, принимает издевательские почести, когда колено преклоняют пред ним и венчают венцом не просто каким-нибудь шутовским из соломы, а из тернии, с тем, чтобы причинить ему как можно большее страдание. И на кресте мы должны увидеть вот эту тьму, которая длится так долго, когда не только первосвященники, не только народ, который ходит вокруг креста его, но и разбойники вместе с ним распятые, поносят его за то зло, которое они сотворили своими грехами. Господь был предан предельному поруганию, какое можно было нанести самому бесчестному из людей. От того, что Он стал грехом за нас, как говорит Писание, Он стал таким образом клятвою за нас, то есть проклятием по-русски. И Слово Божие говорит нам, что от шестого часа тьма была по всей земле до часа девятого. Мы видим, среди какого мрака был наш Господь, среди каких оскорблений и ран, наносимых Ему людьми. И это было отмечено необыкновенным страшным чудом затмения солнца, которое длилось 3 часа. Мы знаем, что Рождество Спасителя было возвещено необыкновенным светом. В мир явился Тот, Кто есть свет мира, как Он Сам о Себе говорит. И теперь эта поразительная, страшная тьма, казалось бы, должна была заградить уста всех нечестивцев и богохульников, которые продолжали поносить Христа, когда Он висел на кресте. Но подобно фараону, которого только больше ожесточалось сердце, когда он видел десницу Божию, простертую над богоизбранным народом, так и здесь все большей власти сатане придают они свои души. Эти 3 часа, как бы начинающиеся с 6 часа, вот сейчас все говорят у нас об этих 3 шестерках, так это же 3 шестерки, 3 часа. Мы каждый день произносим эту молитву Великим Постом. И же в 6-й день же и час, на кресте при гвоздей, в раи дерзновенный Адамов грех и согрешений наших рукописаний, раздери, Христе Божий, и спаси нас. 3 часа, 3 раза по 6, вмещают они себе вот эту тройную тьму, которая сгустилась. И эта длящаяся тьма раскрывает нам противостояние Христова силам тьмы. Он сражается с ними, с врагами Божьими, там, где тьма. То есть на их собственной территории он сражается. Казалось бы, враги Божьи могли воспользоваться всеми преимуществами, которые дает им эта тьма. И он дает возможность этому быть. Он позволяет злу действовать в самых благоприятных для него условиях. Предельная тьма, которая в мире наступает. И Господь попирает эту тьму, и он становится более чем победителем среди этого мрака, чтобы мы поняли, как велико может быть зло, что означает это число тайны беззакония. Господь лишен всякого утешения. Эта тьма показывает, какая тяжесть грехов человеческих облекает его душу. Бог, мы слышим в Евангелии слова Спасителя, повелевает солнцу своему светить на злых и на добрых, на праведных и на нечестивых. Но Спаситель наш лишается даже света солнца в час, когда он становится грехом за нас. И когда земля отрекается от него, отрекается от своего Творца и не дает ему даже каплю холодной воды. И когда даже луча света не дают ему небеса, Господь, чтобы избавить нас от полной тьмы, проходит сам в глубине своих крестных страданий среди тьмы и не имеет света. В течение 3 часов, когда длится эта тьма, он не произносит ни единого слова, но в великом молчании проходит их, совершается это божественное молчание. Это суд над всем, что произошло в истории человечества, что будет в судьбах человеческих, над каждой душою, над всем, что с нами с самого рождения происходит, и то, пред чем мы предстанем на последнем суде. Никогда не было таких 3 часов с того дня, как Бог сотворил человека, и никогда не было такого события, которое бы было исполнено подобного ужаса и мрака. И в 9 часу Господь после этого божественного 3-часового молчания гласом вели возопил «Или, Или, самохвани». Эти слова из псалма знаменитого: «Боже, Боже мой, зачем Ты меня оставил?» Вот мы видим, что Господь хочет показать нам, что весь духовный путь человечества в этой молитве Его, этой молитвой устремлены к этому часу. И чтобы мы знали, что какая бы тьма с нами ни была на земле, и какая бы тьма ни пришла на землю, когда уже будет торжество самого Антихриста, чтобы мы не унывали и не испугались этого. Потому что он свет, в котором нет никакой тьмы, находится среди тьмы, в которой нет никакого света. «Боже мой, Боже мой, зачем Ты меня оставил?» Это исходит из уст нашего Господа, того, который является Сыном Возлюбленным, того, в котором всегда отчие благоволение, того, который знает, что Отец любит Его, и любит Его потому, что Он жизнь свою полагает за овцы. И эта любовь присутствует в полноте самой предельной света среди оставленности Его, среди всех Его страданий. Никогда не было такого страдания, как в этом восклицании Господа. Поэтому и земля сотряслась, и скалы расселись, и все творение Божие услышало то, что происходит с нашим Господом. Господь приобщается той тьме, тому мраку, который есть в каждом человеке, и который должен бы раскрыться в полноте в каждом человеке и во всем роде человечества, если бы не эти его страдания. Этот мрак называется отделением от Бога. И число 6, о котором мы сказали, есть число совершенного творения и отделенности от Бога, когда оно не освящено Богом, его спасительным освящением, которые совершаются на 7-й день, и которые после того, как человек избрал путь отделенности от Бога, этот мрак побеждается этими крестными страданиями Спасителя, этим приобщением его ко всему нашему мраку. Будем, дорогие братья и сестры, всегда размышлять об этой тайне, кто сколько может вместить, ту глубину и, как мы сказали с самого начала, о том, что сказал святой человек, что он хотел бы всегда быть перед этой тайной. Все мгновения своей земной жизни и всю бесконечную вечность стоять перед этой тайной, потому что нет ничего выше и благословеннее, и радостнее, чем эта тайна. Мы не можем постигнуть, как мог Бог утратить осознание своего божества, как мог Сын Единородный лишиться вечного единения со своим Отцом Небесным. Мы можем только с ужасом постигать, что значит это Его приятие предельного крушения и неизбежные последствия этого приятия смерти. Божественное истощание, которое взял на Себя Христос, когда пришел в мир, в Своем Рождестве, достигает полноты, когда Он разделяет эту нашу смерть со всеми пугающими ограничениями человеческого существования. Он один из всего человечества остается верным Богу, и Он берет на Себя нашу неверность и умирает подобно нам от потери Бога. Мы все умираем, каждый человек, только по этой причине, что мы теряем Бога в своей жизни. И теперь Господь приобщается этому нашему мраку и, совершая это, в Своем сошествии в ад, вместо совершенной обезбоженности, Он разрушает ад, как мы будем петь на Пасху: «Смертью смерть поправ». И Его пасхальная жертва становится новой Пасхой, переходом от смерти к жизни. Но прежде чем вступить в светоносное воскресение, мы должны будем войти в Великую Пятницу, каждый из нас, и через свою собственную смерть, чтобы узнать, что вместо победы сатаны над Богом в распятии Его поражения раскрывается светоносная победа любви Бога к человеку, наша с вами победа. Аминь.